Но кран, должно быть, насквозь проржавевший от векового неупотребления, поворачиваться упорно не желал. И чудак, набычившись, вцепился в него обеими руками. Нил увидел, что розовый череп не окончательно лыс. Сохранившиеся на затылке волосы были собраны в хвостик, доходивший до лопаток. В данный момент хвостик, перехваченный зеленой аптечной резинкой, дрожал от напряжения. «Знакомьтесь, пиплы, это и есть мой американский Эдик», — устало сказала Хопа. «А ты, чудо, бросай свой грязный самоварище, мой руки и садись чай пить». «Иван Иванович очень любит чай», — неожиданно спокойно произнес Эдвард Мараховский, выпрямился и широко улыбнулся. «Моя первая фраза по-русски. Не беспокойся, Ленни, когда мы прилетим домой, я закажу этот самовар почищенным. И тогда мы поставим его в нашей гостиной, и он будет напоминать тебе о далекой родине». Хопа вздохнула. «Ну, хорошо, хорошо. А пока будь добр, убери эту пакость со стола. Мы пока еще не в Вашингтоне». Эд бережно поднял свое сокровище и понес вон из кухни. Хопа мгновенно схватила тряпку и принялась стирать со стола оставленные самоваром черные пятна. «А твой жених большой оригинал», — заметил Нил. «И чистюля», — добавил Гоша. «Черт его разберет», — ворчала Хопа, остервенела орудой тряпкой. «В гостинице перед каждым минетом мне в рот антисептиком прыскал, а тут напади». «Как говорит жена Моти Добкиса, иностранный муж не роскошь, а средство передвижения», — печально сказал Гоша. Все замолчали. «Давайте праздновать общую встречу и мою покупку, товарищи». На сей раз до красна отмытые руки Эда держали не старый самовар, а бутылку экспортной столичной и гроздь ярких баночек, сцепленных какой-то пластмассовой фиговиной. «Это что?» — опасливо спросил Гоша, тыкая пальцем в баночку. «У нас таких чешский растворитель продавали». «Это пиво баночное», — сознанием дела поправила Хопа. «У нас тоже есть баночное пиво», — сказал уязвленный Гоша, обращаясь к Эду. «В любом ларьке. Только надо со своей банкой прийти». «Красиво», — заметил Нил, разглядывая банку. «Но, по-моему, это не пиво». «Конечно, не пиво», — радостно подхватил Эд. «У них водку с пивом не мешают», — согласился Гоша. «Кишка тонка». «У нас с пивом смешивают виски. Но еще надо добавить горький лимон и жженый сахар. Этот напиток подается в лучших барах Нью-Йорка. Он называется старомодный». Присутствующие невольно поморщились. А Эд продолжил объяснение. «Однако здесь отсутствует утварь для жжения сахара. И поэтому мы будем делать себе напитки из водки и воды зельцер. Ленни, стаканы, пожалуйста». Из вежливости, из любопытства и чтобы добру зря не пропадать, приготовленные Эдом напитки допили до дна, после чего перешли на чистый продукт. Вскоре все заметно разрумянились, а Нил, понятное дело, был отправлен за гитарой. На звуки песен выбрался из своей конуры Назаров. Вписался удачно, и минут через 10 уже сидел с Эдом в обнимку и объяснял американцу, что такое брудершафт. «Русские — удивительный народ», — с чувством говорил Эд. «Сегодня я ехал на железнодорожном поезде, и через проход от меня несколько очень пьяных человек в рабочих куртках по очереди декламировали японскую поэзию, а девушка напротив читала Фолкнера в оригинале.